Максим Горький. «Как меня отбрили». Нечто вроде фантазии. Когда у меня бывают лишние деньги, я иду бриться. Читатель будет в близком соседстве с истиной, если он предположит, что я не особенно часто бреюсь. Но он ошибется, если подумает, что я рассказываю об этой интимности из желания познакомить его с моими привычками, прежде чем это сделают репортеры. Нет, я далек от мысли, что интерес читателя к моей скромной фигуре возбуждает в нем желание знать обо мне столько же, сколько он знает о генералах от литературы. Избави меня, Боже, от такой мысли, а моего читателя, предполагая, что он у меня есть, от такого нескромного желания. Я знаю себе цену и знаю, что я еще весь впереди, и что это положение будет продолжаться до дня моей смерти, после которой я уже буду весь позади, ибо со смертью моей я намерен не печатать ничего более ни в газетах, ни в журналах, и совершенно отказаться от участия в каких-либо делах земли. Объяснившись с читателем и предоставляя ему право желать скорейшего переселения моего в складочное место умных, добрых, злых, глупых, честных, подлых, жалких и всех прочих людей, которых, кстати, всегда принято называть нашими предками, я возвращаюсь к началу. Итак, когда я имею к тому возможность, то, побуждаемый приличиями, я отправляюсь бриться. И всегда к одному и тому же парикмахеру. Я познакомился с ним еще в ту пору, когда у меня начала расти борода. В данное время нас с ним связывает тесная дружба. Вот как прочны мои привязанности. Или вот как хороши бритвы моего парикмахера. Это человек уже пожилой. Он говорит с употреблением слова «ерс» и очень любит литературу, певчих птиц и умные разговоры. Более всего ему нравится говорить о литературе. С большой охотой он рассуждает о влиянии духов в делах любви, о напевах чижей, о политике, внешней, конечно. Он также с удовольствием говорит о всем, что может характеризовать мужика как существо глупое, но хитрое, жадное и невежественное и так далее. Всегда, когда он бреет, он говорит, а человек, подвергаясь его операциям, слушает его и невольно забывает о том, что у него могут быть сбриты вместе с бородой уши, нос или губы. Чего, хотя еще и не случалось, но что вполне возможно, ввиду увлечения парикмахера литературой, чижами, политикой и всем прочим. Как я уже сказал, мы с ним друзья. Это вполне естественно. Он зарабатывает свой хлеб бритвой, я пером, оба орудия остры. Вот вам и почва для произрастания взаимных симпатий. В большинстве случаев они имеют гораздо менее оснований для своего бытия, что, впрочем, неудивительно, ибо само бытие – явление очень неясно обоснованное, если только оно обосновано. Однако к делу. Последний раз, когда я брился, мы с парикмахером приинтересно поговорили, а так как в жизни вообще не особенно много интересного, то я считаю себя нравственно обязанным рассказать вам это. Как всегда и последний раз, войдя к нему, я спросил его с улыбкой: «Бреете?» «Пишете?» — ответил он мне улыбкой же. «Мы издавна приветствуем друг друга в такой форме и не считаем ее хуже всех других». Через минуту он меня намыливал, а в следующую минуту у меня в голове родилась одна мысль. Очень, как я сознал это после, нетактичное. «А что, вы меня читаете?» «Пробовал-с». «И?» «Не читаю-с». «Так как вы читатель, я полагаю, только читатель, то вы не поймете моих ощущений после такого краткого ответа. Но скажу, что мне хотелось возразить на него так. Сейчас же сотрите с меня ваше дурацкое вонючее мыло, я иду бриться к другому парикмахеру». Но я сдержался и даже пошел дальше. Я спросил ласково и мягко: «А почему же?» Он взял меня пальцами за нос, поворотил его на юго-запад и прихладнокровно ответил: «Да неинтересно-с». Представьте себе, что некто в глаза вам сказал, будто ваши дети – все ужасные уроды, но что все мальчики из них, как две капли воды, похожи на вас, а все девочки – на вашу жену. Представьте еще, что он же назвал вашу тещу женщиной божественной, заслуживающей всякого почтения и уважения, и рекомендовал вам, когда вы решите показывать себя с семейством в ярмарочных балаганах, как игру природы, сдать антрепризу именно ей, вашей теще, этой достойной женщине. Если вам удастся представить себе это, вы, наверное, почувствуете нечто очень близкое тому, что чувствовал я в момент, когда мой нос смотрел на юго-запад. Но, отличаясь, как и все мои предки, страшной силой воли, я поборол себя. Ведь рано или поздно, но попадешь же в ад, и потому следует относиться стоически к мучениям на земле. Вы говорите, неинтересно? Это очень интересно. Я хотел сказать, очень печально и поучительно для меня. «Как вам угодно-с», — довольно равнодушно сказал он, и поворотил мой нос на юго-восток. «Будьте любезны, мой старый друг, объясните мне, почему именно неинтересно?» Набив себе на сердце стальные обручи терпения, попросил я этого критика, извините за выражение. «С нашим удовольствием-с», — любезно согласился он, заставив мой нос подняться в небеса, что ничуть не соответствовало моему настроению. «Прежде всего, вы пишете из жизни, а не из головы. А по вашему мнению, только те пишут интересно, чьи головы торчат за пределами жизни?» Я иронизировал. «Это нужно мне простить, потому что всякий другой на моем месте превратил бы уже парикмахерскую в груду развалин, откусил бы голову парикмахеру, перерезал бы все его семейство и съел сырыми всех его певчих птиц. Я ничего этого не сделал». «Нет-с, это зачем же?» И этот изверг засмеялся. «Я хочу сказать, что вы пишете о том, что уже есть, и ничего не выдумываете сами. Хорошие писатели, изволите видеть, обыкновенно выдумывают, а вы все пишете насчет лиц простого звания и правду-с. Как они живут, говорят, и какие чувства имеют, и какие терпят от обстоятельств жизни и по собственной своей глупости, несчастья и горе. И все это известно мне, и даже более известно, чем вы можете изобразить вашим пером. Взял я раз ваше сочинение в газете, прочитал оное, и вижу. Совершенно верно, но очень скучно и нисколько не интересно. Ну, думаю, ничего, человек еще молодой, исправится и поймет, как нужно писать. Беру ваше писание второй раз. То же самое. Поразительно верно и весьма тошнотворно. Никакого вознесения чувств, а после чтения не возбуждается, и никакого подъема духа нет-с. Следует простить молодому человеку, думаю себе. Еще раз прочитал, еще и еще, все то же самое. Все жизнь, жизнь и никакой фантазии. Ну и порешил я не читать вас, потому вижу, что манера ваша мне никакого удовольствия не может доставить. Так с той поры и не читаю-с». Я все это выслушал, и парикмахер не только остался жив, но даже не был изувечен мной. Столь удивительным самообладанием я обязан знакомству с философией Эпиктета и Зенона, которую уверенно рекомендую как братьям-писателям, так и всем другим несчастным людям. С силой такой уверенности я мог бы еще рекомендовать только один далматский порошок. Это единственная вещь на земле, которая так же необходима человеку, как необходим ему стоицизм. «Вы, быть может, указали бы мне ваших любимых писателей?» — попросил я парикмахера. «С удовольствием», — согласился он, опуская к земле мой нос. Господин Густав Эмар, Пансон де Терайль, Пьер Законно, Монтепен – весьма интересные писатели. Из русских господин Гмырев, Солиас, Пазухин, Кондратьев, Вавилов, Хрущев-Сокольников, Рудниковский и многие прочие, которые придерживаются примера иностранцев. Прекрасные писатели. Мне стало так жалко себя, как будто я вторично родился на свет Божий. «Послушайте», — взмолился я, — «но чем же, наконец, я хуже их, всех этих?» «Несравненное расстояние», — ужаснулся этот Томас Торквемада, безжалостный инквизитор, чудовище без сердца и без чувств. «Вы только сообразите. Вы описываете жизнь, и никакого вам нет дела до ее смысла-с. Добродетель у вас никаким вниманием с вашей стороны не пользуется, и никаких любителей добродетели, героев вы не описываете. Люди у вас, как все люди, самые простые. Какой в них интерес? Такие люди по улицам каждый день сотнями ходят, и я их очень хорошо вижу, брею некоторых и всех знаю-с. Зачем же мне читать их описание? Довольно хорошо известен мне порядок их жизни, и очень они скучно живут. Ну, вот вы и сообразите. Беру я книгу писателя, который с фантазией пишет, и из собственной своей головы, а не из жизни. Беру, читаю и вижу. Ничего подобного описанному в оной книге я не видал за прохождение мною моего пути на земле. Путь мой скучный есть. Встаю и начинаю птиц кормить. Покормлю, вычищу им клетки и начинаю брить. Брею, брею и до того дохожу, что ропщу даже. Господи, и зачем у людей на головах волосы растут? Неужели нельзя без этого? Ведь все равно стригутся они и бреются. Господи, все люди родятся лысыми. По что же у них волосы растут, коли большая часть людей все равно в конце жизни лысеет? Видите, в какие мысли я иногда погружаюсь. И ежели бы не было на свете интересных книг, ей-богу, я бы стал философом. Но, слава Создателю, этого не случится со мной, на свете есть чего почитать. Так вот, изволите видеть, очень мне скучно жить. И жизнь людей, я знаю, им тоже скучно. Тесно-с, тяжело. Все вроде как бы в трясине, друг друга давят, друг через друга лезут, неизвестно куда, и все это без всяких чувств и без ума. Смотришь, смотришь, и осточертеет тебе эта канитель тягучая. Куда деваться? В земле черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде крючки, куда идти? Изволите знать эту поговорку? Очень верная и весьма ясно рисует безвыходность жизни. Ведь живешь сначала-то в надежде, что с тобой произойдет некоторое событие, после которого ты уже будешь не тем, что ты есть, и вдруг нет ничего. Ах, как это огорчительно! Потрудитесь надуть вашу левую щеку. Я попросил его сказать мне, которая щека у меня левая, ибо я до того был подавлен его речью, что совершенно потерял чувство бытия и даже не мог ясно представить, сижу ли я вверх головой по унаследованной мною от родителей привычке, или же я сижу еще как-нибудь иначе? Он определил местонахождение моей левой щеки и продолжал. Ну-с, так вот-с, живя такой жизнью, без всякого, так сказать, глянца, без прикрасы и без какого-либо приятства, и какой мне интерес читать ваше изображение жизни, которое довольно хорошо надоело мне. И вот, в свободное от бритья и стрижки время, беру я в руки любимую книгу, открываю и погружаюсь в нее. И вижу в ней совсем не то, что существует на самом деле. Первое дело, люди весьма ясные, господа. Этот подлец, а этот дурак, этот благороден, а это ангел с небес. Потом чувства-с, погашенные вулканы и мрачные омуты, жестокая борьба-с. Свирепство поступков, одушевление, сотрясение всяких порядков жизни, бури и грозы, смерти, грабежи, ужасные деяния, быстрое вращение людей во всем этом и трах! Добродетель превознесена, а порок попран и свергнут во прах. Слез полштофа прольешь над такой умилительной книгой-с. Волнений испытаешь сладких целый путь-с. Разрыв сердца даже возможен, вот до чего трогательны иные фантазии господ писателей. И вот вы видите, как действуют они. Учитесь. Учитесь, ежели вам, бедного человека, жалко. Я знаю, что в жизни таких злодейств и одоления порока не бывает. Да ведь и не еще хуже возможно, без счастливого конца. А тут я вижу счастливый конец и могу мечтать о возможности благородных чувств и бесстрашно геройских людей на нашей тесной и грязной улице. Отдыхаю душой, мечтая, очищаю сердце пыль жизни. Все лицо прикажете одеколоном смочить. Я готов был просить его смочить мне не только лицо, но и сердце, ибо оно высохло у меня от его речей. Но я только молча кивнул ему головой. Да-с, а вы? Разве вы можете оторвать человека от жизни и вознести его к мечтам? Нет-с, вы не тем порохом заряжены. Вам еще много нужно учиться писать, для того, чтобы приносить собой людям удовольствие и отраду духа-с. Вы ползаете, извините за выражение, по жизни, а те парят над ней. Им и слава, а вы должны учиться. Пудры прикажете? Я приказал еще пудры, хотя он достаточно уже пудрил меня, и я был очень бел. Жизнь, изволите видеть, есть труд-с, а описание ее уже должны быть удовольствием. Невозможно же весь обед готовить из одного картофеля, коли человеку хочется и у него есть возможность бланманже кушать. Я-с про фантазию говорю. Так вот, я вас и выбрил, пожалуйте. Да-с, так вот, как он меня отбрил. Я все-таки без его помощи встал со стула. «Вы на меня не обиделись за правду?» — полюбопытствовал он. «Ах ты, анафема! Я не обиделся! Будь ты проклят!» «Вы думаете, я это вслух сказал?» «Напрасно! Я человек все-таки культурный, и скрывать мои истинные чувства умею немного хуже вас. Я сказал ему: «О, что вы! Напротив! Я очень доволен вашей почтенной беседой». «До свидания», — сказал этот правнук Иуды Искариота, этот Жорнов, эта мельница, измоловшая меня в пыль, чтоб ему провалиться в Тартар. «От души желаю вам всего хорошего и благодарю за искренность», — крепко пожал я ему руку. «Ежели вы будете из головы валять, так и из вас выйдет очень интересный писатель», — напутствовал он меня. «Я попробую», — обещал я. «Главное дело-с, вы не стесняйтесь, валяйте вовсю, и чем меньше на жизнь похоже, тем оно лучше, приятнее для сердца, фантазии больше, а она производит в человеке вознесение чувства к небесам и этакое сладостное трепетание сердца-с. Отрывайте человека от жизни». Видите, он заглотался ей. Наконец он оставил меня в покое, и я ушел. Но я пришел домой уже не тем, чем вышел из дома. Мне кажется, что мне обрили сердце. Я страдаю бессонницей и ревматизмом. У меня разыгрывается тик, и, кажется, скоро начнется чахотка. В карманах она уже свирепствует. Во всех. Я чувствую, что после этой беседы дни мои сочтены. А что, как этот парикмахер был единственным человеком, который меня читал? Господи, и зачем на свете существуют читатели, когда с меня довольно одних издателей?